Глава 29. Под твоей кроватью, Лавиния, должна стоять белая коробка с выходными туфлями. Голос Родрика звучал спокойно, но он сам вряд ли замечал, что обращается ко мне на «ты», что выдавало его с головой. В груди собрался огненный шар возмущения. Бетрам, паршивец, а я так ему доверяла. Инспектор наклонился, вытаскивая из-под кровати картонный короб молочного цвета. Все верно. Показания совпадают. Градус спокойствия еще прибавился. Скоро Родрик начнет говорить совсем умиротворенно, как жрец Цирионы. Идем дальше. В шкафу на полке с бельем среди кружевных изделий лежат книги по колдовству. Стало совсем мерзко. Я кинула на Бетрама убийственный взгляд, и он вжал шею в плечи. Так бы и забило его голову еще дальше, в желудок. Мы сейчас еще и белье мое будем перебирать. Родрик открыл дверцу шкафа, и я чуть не задохнулась от возмущения. Но ничего с этим не поделаешь. Я позволила себя подставить, уже когда не возразила против показаний Бетрама и не заявила во весь голос, что нет у меня с ним ничего. Рассчитывала выиграть время и подразнить Ишера. Вот и получай, сама заслужила. «Переходим в душевую», — сообщил Родрик. «Как он остается таким бесстрастным? У него же внутри каучуковые мячики сейчас скакать должны. Я бы на его месте и сама подпрыгивала. Здесь слева от входа должен стоять магрегат для стирки». Мы перешли в пахнущую чистотой и аромамаслами туалетную комнату, которую инспектор скромно назвал душевой. Стиральный магрегат был придвинут к дальней стенке справа. Совсем не так, как только что было озвучено. Мелочь, но я приободрилась. «Как давно вы передвинули это устройство, Лавиния?» – спросил Родрик, вновь вспоминая о церемониях. «В прошлом месяце машинка потекла», – сказала я. «Вызвала гоблина техника. Это легко можно подтвердить. Секретарь Бек не был у меня в ночь хищения артефактов». «Он мог просто не запомнить эту перестановку». Ишер пристально на меня глядел. «Бетрам?» – спросила я саркастически. «Я?» – возмущенным эхом откликнулся застигнутый врасплох Бек. «Может, он не посещал это место во время визитов?» – пожал плечами Ишер. Звучало это смешно. «Бетрам Бек выдумал, что мы с ним встречаемся», – заявила я, глядя прямо в глаза Ишеру. «И сейчас собирается меня подставить». «Вовсе нет», – простонал секретарь. «Я совсем не этого добивался». «Мы совсем разберемся», – пообещал Родрик, и я видела, он теряет самообладание. «Инспектор!» – услышали мы голос Крима. «Пройдите на кухню». Ишер стремительно зашагал на зов. Мимо нас в спальню тут же протиснулся оборотень. Стеснялся при мне вещички мои обнюхивать, похоже. В кухне нас ждал Крим с похоронным выражением на прекрасном эльфийском лице. На столе перед ним лежал нож. Я не понимала, в чем причина таких страданий. Тем более, пока в нанесении колото-режущих меня не обвиняли. «Это ваш нож, Лавиния?» – спросил Родрик. «Конечно. Кухня же моя. Хотя погодите». Я пригляделась. «Нет, такое бы я для готовки точно не стала использовать. Закопченный, зеленый от времени и с черными потеками на лезвие». «Что это за гадость?» – опешила я. «Имсенель», – ответил упавшим голосом Крим. «Нож раздора. Провоцируют ссоры и скандалы. Один из запретных артефактов, похищенных из хранилища». «И вы, конечно же, оба не знаете, что он делает на этой кухне?» – усмехнулся Родрик. «Определенно нет», – постаралась я ответить как можно вежливее. Из моей спальни донесся вой. Мы побежали туда всей толпой, оставив нож раздора лежать на моем столе. Оборотень Дрим все еще в виде волка тыкался носом в плинтус. «Скрываем», – распорядился Ишер. Волчара ударил лапой, подцепив похожим на бритву когтем элемент фурнитуры. Родрик упал рядом с открывшимся отверстием на колени и просунул руку по локоть. Понятия не имела, что у меня тут есть такие тайники. И сама туда, соответственно, ничего положить не могла. Но инспектор извлек вещь, завернутую в тряпицу. Точнее, в мою старую блузку, которую я давно выкинула. Там под воротником прожжена дыра. Я именинные свечи на торте неудачно задула. Инспектор освободил от ткани продолговатый предмет. Он был похож на губную гармошку, инкрустированную красными камнями. «Ядовитая мелодия!» От голоса Дрима мы все подпрыгнули, а потом обернулись. Бедолага от любопытства перекинулся и теперь стоял, пряча стратегическую часть тела моей подушкой. «Извините, Лавиния, пришлось воспользоваться!» Второй рукой Дрим пытался прикрыть свою поросшую волосами грудь. «Надо же, какой нежный!» «Можете забрать себе», — щедро разрешила я. «Ядовитая мелодия», — повторил Ишер. «Действительно, этот артефакт называется именно так. Используется для дезориентации на местности. Воздействует на сознание через слух. Лавиния, кто же вас так обидел? Я фыркнула. Он еще спрашивает. Что ж, все эти улики будут тщательным образом обследованы. Инспектор поднялся. А вас с мистером Бэком я пока вынужден задержать, ввиду неопровержимых доказательств вашей причастности.